Глава 64. Олег Мешков проснулся на рассвете и по укоренившейся за последний год привычке первым делом посмотрел телеграм-каналы военкоров. В самых свежих сообщениях говорилось об атаке диверсантов на Щебекинский район. Русский добровольческий корпус успел выложить несколько хвастливых роликов о захвате российского села. Наши подтверждали, что идет тяжелый бой. Мешков вскочил с постели и раскрыл окно. Залпов орудий и сирены тревоги не слышно. Враг перешел границу в другом районе. Но вот взревели двигатели бронетранспортеров и тяжелых грузовиков. Под окнами быстрым темпом прошла колонна Росгвардии с бойцами в полной боевой выкладке. Майор полиции поспешил на службу. Дверь к соседям была открыта. Разбуженная шумом, Тамара Петровна Чмыхина проверяла запор на ящике с картошкой. «Бодрого утречка!» — приветствовал Мешков пожилую женщину в ночнушке и шлепанцах. «Вы сигналку на короб поставьте, а то ноги сточите». «Много ты понимаешь. Без картохи войны не выиграешь. У кого больше картохи, тот и победит». «А как же чеснок?» «Да ну тебя!» — отмахнулась соседка. «И вам не хворать». На лестничную площадку высунулся заспанный Денис Чмыхин. «Что случилось, Олег Николаевич?» «Еще не разглядел. А я могу с дрона глянуть. Побереги технику для серьезного дела». «Какого?» «Я дам знак», — пообещал полицейский, чтобы парень отстал. Ранний рейд колонны Росгвардии озадачил майора полиции. Он подъехал в расположение части. Командира отряда Бахтина с несколькими бойцами Олег нашел во дворе детского санатория. Из всей техники здесь остался бензовоз и корейский внедорожник, изъятый после бегства Штанько. — Бахтин, привет. — Куда твои бодрым маршем? — спросил Мешков. — Выдвинулись в Шебекинский округ на помощь в ликвидации диверсантов. Туда 2 часа пути. — Прямо всех отрядил. — Там жарко, у нас спокойно. Армия тоже подкрепление отправила. «Сам погибай, товарища, выручай, так что ли?» — засомневался Мешков. «Живы будем, не помрем!» Бахтин с отчаянной решимостью хлопнул Мешкова по плечу и подтолкнул. «Ты ступай, у нас дела!» Как только Мешков вошел в отдел полиции, капитан Гамаюн из окошка дежурного огорошил неприятной новостью. «На ловца и зверь бежит! Мешков, тебя труп дожидается во Дворце культуры!» «Чей труп?» «Нашла уборщица. Баба в панике, толком сказать не может». «Может, ошиблась?» «Так ты на месте, разберись». Мешков направился к Дворцу культуры. Счастливой ошибки не случилось. «Зашла со шваброй. Вижу, беспорядок. Наклонилась прибирать, а там кровь и рука. Я чуть не рухнула», — рассказывала пожилая уборщица, подводя полицейского к залу хореографии. «Гляньте, в раздевалке». Уборщица осталась в зале для танцев. В маленькую раздевалку Мешков зашел один. Там на полу под ворохом концертных платьев лежала женщина. Это оперативник понял по тонкой руке. Он присел, сдвинул платье с лица и увидел глаза. На него смотрела Елена Корнеева. Красивая, утонченная, обеспеченная и одинокая. Под ее взглядом мужчины рабели. Сейчас ее глаза были мертвыми, тело холодным. Мешков убрал тряпки, желудок сжался в комок, подкатила тошнота. Корнеева и после смерти оставалась красивой. На ней было облегающее черное платье, длинный разрез обнажал стройную ногу в белых босоножках. Белая кожа ноги и черная ткань, бледное лицо и черные волосы, темные глаза и белоснежные зубы. Молодая женщина готовилась к интимной встрече и хотела предстать черно-белой. Но кто-то испортил эффектный образ красным цветом смерти. В последний миг жизни преподаватель танцев зажала рану на животе и посмотрела в глаза убийцы. Мешков вызвал эксперта-криминалиста Кринского и оперативника Петрука. Пока они ехали, вспоминал. Елена Корнеева вчера звонила ему. О чем-то спрашивала. О ком-то. Про мужчину с усами, шпиона-ударника. Да, точно. А звонила она от фотографа Макса. Пока криминалист осматривал место преступления, Мешков успел опросить работников ДК и выяснил, что накануне Корнеева осталась в танцевальном зале после закрытия учреждения. Геннадий Семенович Кринский закончил осмотр и сообщил. «Причину смерти ты видишь сам. Два ножевых в живот. А время смерти — вчера, поздно вечером. Орудие убийства убийца унес с собой». Майор зашел к фотографу Максу. Тот скорбел, сгорбившись над столом. «Лена была такая, такая особенная. Таких больше нет. Кто? За что?» Полицейскому хныкать было некогда. «Покажи вчерашние записи с камер наблюдения после закрытия ДК». Макс пошмыгал носом, включил компьютер, разделил дисплей на две части. «Это главный вход, это служебный. Таймер в углу». Мешков промотал запись, увидел знакомую фигуру и оторопел. Через служебный вход в ДК вошел майор Бахтин и вышел оттуда через 38 минут. Один. «Они с Леной были парой», — подтвердил Макс. «Но офицер не афишировал связь. Я их тайно фотографировал». Мешков уже восстанавливал в памяти последний разговор с погибшей. «Корнеева видела ударника в ДК в понедельник». «Макс, включи понедельник. Записи в часы занятий танцами». Теперь внимание полицейского было сосредоточено на камере перед фасадом дворца. «Вот, ударник входит в ДК. Еще с усами. Пробыл недолго, вышел. А через минуту из дверей появляется Бахтин и идет в том же направлении». Мешкова охватил азарт сыщика. «Макс, покажи камеру, направленную на сквер». «Вот они. Ударник и Бахтин идут параллельно друг другу по разные стороны отряда кустов. Видимо, разговаривают. Тайно. И расходятся». «Что же получается? Майор Росгвардии Бахтин встречался с вражеским диверсантом и даже не заикнулся об этом после его ликвидации? Они вместе стояли над убитым ударником, и ни слова. И с Корнеевой Бахтин встречался, в том числе в час ее гибели. Тимур любил Лену. Любил и зарезал? Или это чудовищное совпадение? Косвенных улик недостаточно для предъявления обвинения, а задержать командиры Росгвардии на основании подозрений не дадут». Под гнетом тяжелых размышлений Мешков заехал на автозаправку. Вышел после оплаты и увидел бензовоз Росгвардии. Солдат-водитель в полной боевой амуниции только что припарковал автоцистерну около подземных резервуаров и собирался уходить. Мешков по-дружески обратился к нему. «Тебе усатый привет передавал». «Усатый?» — переспросил водитель, стараясь обойти полицейского. «Да вот же, ударник! Усы подковой! Благодарил за бензин!» Мешков показал фотографию украинского диверсанта. «А, из ритуала!» — признался водитель и спохватился. «Командир приказал, я сделал!» В его мимике наблюдалось внутреннее напряжение. Маленькие глазки бегали, руки легли на автомат, а ноги готовы были сорваться с места. Мешков нахмурился. «Погоди! Ты сюда заправляться или сливать?» Водитель нервно посмотрел на бензовоз, неожиданно оттолкнул полицейского и побежал прочь. Через десяток метров обернулся и угрожающе поднял автомат, целясь в майора. Мешков метнулся за колонну, прокрался в «Патриот» и выехал с заправки. «Какого черта? Что солдат творит? Ну погоди, он доложит его командиру, майору Бахтину». И тут Мешков увидел, как убежавшего водителя подбирает корейский внедорожник. В салоне были трое бойцов Росгвардии вместе с Бахтиным. За секунду два майора обменялись взглядами, разрушившими покров тайны. Былые подозрения трансформировались в уверенность. «Бахтин — наследник, о котором предупреждал сотников». Мешков срочно позвонил подполковнику ФСБ. Сброшенный звонок аукнулся смс-кой «Я занят». «Да шоб вас!» — ругнулся Мешков, глядя, как отъезжают вооруженные предатели под руководством Бахтина. И тут же раздались взрывы. Сначала в отдалении, в районе границы. С украинской стороны слышались гулкие выходы ствольной артиллерии, рев реактивных снарядов. Через минуту начался приход. Завыла городская сирена. Снаряды рвались в районе воинской части и в городе. Обстрел был самым интенсивным, сколько помнил Мешков. А потом мощно ухнуло совсем рядом. Правые стекла «Патриота» разлетелись вдребезги, взрывная волна качнула машину. Мешков стряхнул осколки с ноги и бросил взгляд вправо. Взрыв разнес бензовоз Росгвардии на куски, разрушил заправочные колонки. От взрыва запылали резервуары автозаправки.